Глава 36. «Дарина, куда вы меня везете? Детка, не волнуйся. Я ничего тебе не сделаю, но тебе придется мне помочь. Я не буду вам помогать». «Какая же я дура. Зачем села к незнакомцу в машину? Благими намерениями вымощена дорога в ад. Как же был прав автор этого изречения. Насколько мне известно, им был писатель Сэмюэл Джексон. Тебе якобы хотят помочь, хотят сделать добро, а на деле тебе вредят, делая зло. Но нельзя быть такой наивной. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Это утверждение верно в любой сфере. Вот неожиданно государство озаботилось бесплатными прививками, при том, что элементарно пройти узких специалистов или какие-то сложные исследования ты не можешь, так как очередь растягивается на долгие месяцы. Ты идешь и делаешь все услуги платно. Но прививки, которые в добровольно-принудительном режиме, вдруг оказываются бесплатными. Но они не бесплатны. Они уже оплачены налогами граждан. Когда ты думаешь, кто же за всем этим стоит, ты понимаешь, что это тот, кто имеет какую-то выгоду. Если по прививкам все очевидно. Те, кто имеет процент, тот и получает выгоду. Он же и принуждает добровольно-принудительно сделать экспериментальный укол. То с этим Данилом не очень-то и понятно. Кто же получает выгоду? Он или Ирина? Отчего же? Думаю, это в твоих интересах. Он вдруг паркует машину возле стадиона, который, видимо, в дневное время полон людьми, а сейчас почему-то пугающе пуст. «Что вы от меня хотите?» Пытаюсь совладать с собой, паника немного уходит, хотя все еще довольно крепко меня держит. «Мы просто хотим, чтобы один человек принял верное решение». Он мне хищнически улыбается. «Мирлан? Ты умная девочка. Если вы думаете, что он пойдет на вашем поводу из-за меня, то вы жестоко ошибаетесь». Смотрю в его глаза, надеясь поймать хоть крошечный намек на эмпатию. Но он как загипнотизированный или, скорее всего, влюбленный в свою Ирочку. «Что ж, тем хуже для тебя. Он в курсе, что тебя ждет, если он не сделает все верно». «И что же меня ждет?» Паника вновь захватила меня еще сильнее. Дышать тяжело. Шевелиться от страха невозможно. Я как будто скована невидимыми путами. Стараюсь незаметно протянуть ладонь к ручке двери. Но он это замечает. «Не, сиди смирно, Дариночка. А ждет тебя не очень красивое будущее, если Мирлан вдруг сделает что-то не так». Моя рука в кармане, нащупываю телефон и делаю все, что запланировала на автомате. Без единой возможности посмотреть, получилось ли запланированное. Захожу пальцем по памяти в мессенджер. Нахожу Катю. Мы с ней совсем недавно общались. Она должна быть третьей в списке. Нажимаю запись сообщения. «Данил, давайте успокоимся. Я понимаю, что вы очень любите Ирину, жену Мирлана, губернатора Ставрополья. Но я не понимаю, почему вы меня похитили». «Детка, у тебя крыша поехала», — смеется он. «Я тебе только что все объяснил». «Куда вы собираетесь меня везти? И почему мы остановились у этого стадиона?» Называю его адрес, глядя в глаза Данила. Он хмурится. «Кажется, я хожу по острию». «У тебя что? Прослушка?» Его лицо из довольно симпатичного превращается в противный оскал. «Да! У меня прослушка! Мирлан подозревал, что вы с Ириной затеяли. Теперь запись нашего разговора передана в полицию, а вас скоро схватит спецназ!» Говорю и нажимаю кнопку «Отправить». «Господи, хоть бы сообщение действительно записалось и ушло Кате». Этот умалишённый резко тянет руку к моей шее, начиная её сдавливать. Если ты пошутила, я тебя убью. Мирлан, не мои дети? Смотрю на жену, пытаясь понять, она блефует или говорит правду. Кажется, у меня от услышанного подскочило давление, ведь я даже не могу удержать себя на ногах, пошатываясь, сажусь на диван. Ира! Не мои дети! Отвечай, стерва! Да! Не твои! А что ты думал? Что я буду тебе верной женой, если ты сам не верен? Да ты сошла с ума! Как так можно? Ты же не только мне делаешь больно, но и детям! Потому что я тебя ненавижу! Ее сумасшедший взгляд пугает меня еще больше. Да эта больная может и детям вред принести, не говоря уже о других людях. Неужели у нее крыша поехала из-за моей неверности? Ира, тебя вылечат. Я сделаю все, чтобы ты стала нормальным членом общества. Смотрю на жену с жалостью, потому что понимаю, что, скорее всего, я всему виной. Обнимаю ее, она вдруг вместо агрессии начинает всхлипывать. «За что ты так со мной?» В ее глазах стоят слезы. «Я ведь так тебя любила, а ты все время чем-то занят. И до меня постоянно доходят слухи, что у тебя то одна, то другая. Ты часто со мной очень грубо, ведь я родила тебе двоих детей. За это мне же полагается какое-то уважение, какая-то любовь». Я не стал ей напоминать, что минуту назад она мне сказала, что это не мои дети. Дети мои, я уверен, я вижу родство и во взгляде дочери, которая добивается таких же успехов в спорте, как и я в свое время, хотя она еще очень мала. Я вижу свою кровь и в сыне, у которого такие же волосы и конституция, как у меня. Я их отец. Только Ирина захотела ударить меня в самое ранимое место, в мою любовь к детям. У нее, наверное, есть оправдание. Она по-иному не могла меня задеть. Я ее уже давно не люблю, да и не любил никогда. Она просто подходила мне как жена, красивая, ухоженная, воспитанная. Именно такой должна быть супруга губернатора. То, что между мужем и женой нет взаимности, доверия и уважения, да кто ж об этом узнает? Все это остается за закрытыми дверями их дома.